Курск. Оккупация. Нюраня знала свой характер, горячий и взрывной. Однако считала, что годы притворства, когда скрывала свое происхождение, жизнь с постылым мужем изменили ее натуру. Ведь сколько раз приходилось брать волю в кулак, молчать, притворяться, идти на поводу, давить в себе бунт, совершать сделки с совестью. Она перевоспиталась. Ее не шокируют виселицы на улицах с качающимися трупами. Повешенные немцами в центре города, не успевшие отойти курские ополченцы и заложники, мирные жители. Всех поголовно мужчин согнали в район дальних парков, в трамвайное депо, в кинотеатр имени Щепкина, в пустующие дома. Они там содержатся в дикой тесноте, стоя. Чтобы не вываливались, двери снаружи подпираются досками. Вроде бы их начали фильтровать. Тех, кто имеет специальность или физически крепок на восстановление железнодорожного узла, коммунистов и евреев на расстрел. Говорят, можно выкупить мужика под расписку, поручительство, доказать, что он твой родственник, внести плату. Одна марка равняется 10 советским рублям. Более сотни молодых женщин и девушек приволокли на врачебную комиссию отбирать в солдатские и офицерские бордели. Крик и плач стоял такой, что нескольких расстреляли. Для тишины. В курском роддоме, где трудилась Нюраня, оттяпали большую часть здания. Ей оставили две палаты и часть коридора. Ладно, орут за стеной пьяные фрицы, делят награбленное в домах. Ладно, но когда два плохо стоящих на ногах молоденьких немецких врача заявились к ней, чтобы попрактиковаться на операции кесарево сечения, ведь убили женщину и младенца, терпение Нюрани лопнуло. Она не бросилась на извергов, не выхватила у них скальпель и не исполосовала их поганые рожи. Она молча вышла из палаты, превращенной садистами в операционную, сняла белый халат и надела пальто, переобулась в туфли, вышла из роддома и двинулась решительным шагом, ничего не замечая, внутренне полыхая и внешне заморозившись, к тому, кто имел власть и был обязан по врачебной этике и по произнесенной клятве лечить, а не убивать. В Курске был расквартирован 48-й танковый корпус немецкой армии. Начальник медицинской службы генерал-майор Пауль Керн, надзиравший за лечебными учреждениями оккупированной территории. В его приемную и вошла Нюраня, которой страстно хотелось иметь в руках автомат, расстрелять к чертовой матери всех этих толпившихся в приемной немцев в форме жабьего цвета, а заодно и штатских пожухлого просительного вида, а потом разрыдаться, волю, да икоты. Плакать или показывать слабость было никак нельзя. «Доктор Пирогова», представилась она немецкому офицеру, вычислив в нем адъютанта. «Геру Паулю Керну, срочно! Тут есть переводчик?» От Нюрани, вероятно, исходили волны такой свирепой мощи, что вся мужская братья в приемной сначала онемела, а потом засуетилась. Адъютант подскочил, что-то проквакал, протянул руки, предложил снять пальто. Нюраня позволила. Следом приблизился мужичонка в штатском. «Вягеман, глава местной гражданской комендатуры». Нюраня о нем слышала. До войны Вягеман, гнида, преподавал немецкий язык в педагогическом институте. «Переведете, что я скажу». Не попросила, а приказала она, направляясь к двери в кабинет Керна. Никто не посмел ее остановить, а Вягеман подобострастно честил. «Вы супруга Емельяна Афанасьевича, мы с ним в постоянном контакте». Пауль Керн сидел за столом, читал бумаги. Нюраня подошла вплотную к столу и уставилась на него. Горло перехватило, не могла говорить. Несколько секунд неловкого молчания, которое Вягеман не выдержал и принялся, как поняла Нюраня, представлять ее. «Фрау Пирогова, супруга господина Пирогова». «Врач курского роддома», — подсказала Нюраня. Вягеман перевел. Пауль Керн встал из-за стола с галантностью мужчины, перед которым появилась дама, и после паузы намекавший, что дама — это не его аристократического круга. Холеный, чистенький, словно облитый той академической рафинированностью, которая бывает у лабораторных ученых и напрочь отсутствует у полевых врачей, день и ночь имеющих дело с грязными ранеными, с развороченными животами и раздробленными конечностями. Нюраня заговорила, четко излагала факты, не давала оценок и характеристик поведению пьяных немецких врачей. Вегеман спотыкался на медицинских терминах, когда Нюраня описывала каждое их вопиющее непрофессиональное действие во время операции. Вегеман мог бы не стараться, а Нюраня не переживать, что он плохо переведет. Генерал-майор не слушал, пропускал мимо ушей. Он рассматривал Нюраню и явно любовался ею. Так любуются кобылами на лошадиной ярмарке. «Коллега», — закончила Нюраня, — «вы должны принять меры». «Коллега?» — переспросил Керн. «О, натюрлих!» — это она поняла без перевода. А дальнейшая речь немецкого врача не имела никакого отношения к ее жалобе. Пауль Керн говорил, что Анаде очень красива, почти настоящая арийка. Очень редко среди славян и прочих второсортных наций встречаются выдающиеся образцы физического совершенства. «Зубы показать?» — вырвалось у Нюрани. Вегеман испуганно крякнул. «Спросите у него, что насчет нашего роддома?» Вегеман перевел. Керн равнодушно пожал плечами. Словно его спрашивали не о беспомощных роженицах, а о диких мышах, негодных для проведения опытов. Ученых интересуют только чистые линии лабораторных мышей. Наверное, в других обстоятельствах этот мужчина мог бы покорить Нюраню. Рожденный и воспитанный в каком-нибудь германском замке, окруженный няньками в накрахмаленных чепцах, гувернантками, закованными в черное и с пенсне на носу, прекрасно знавший античную литературу и живопись Ренессанса. А она, деревенщина, как-то опростоволосилась, назвав Одиссея автором «Илиады». Она всегда испытывала слабость перед теми, кому выпало в детстве нежиться на перинах, брать уроки живописи, танцев, хороших манер, заниматься с персональными учителями, легко поступать в гимназии и университеты. Но теперь весь завидный багаж фашистского доктора только подчеркивал его мерзость, а сам он заслуживал одного слова — «сволочь». Хорошо, что Нюраня только подумала, вслух не произнесла. «Auf Wiedersehen, Herr Doktor!» Если он и услышал клокочущее презрение в последнем слове, то виду не подал. «Auf Wiedersehen, коллега!» Нюране очень повезло. Везение — это когда твой заранее обреченный на провал поступок не имеет последствий, прямо противоположных тем, которых добивался. Их всего лишь окончательно выгнали из здания роддома, а Нюраню всего лишь не постигла участь врачей из Краснопольской психиатрической больницы. Там находилось 1500 душевнобольных, 300 пациентов уже умерли от голода. К гуманисту Керну пришли за помощью, за выделением продовольствия. Керн сказал, что психически больные люди не представляют ценности для общества и как балласт подлежат уничтожению. «Мертвым продовольствия не требуется», — подытожил этот генерал от фашистской медицины. И обязал самих врачей уничтожать пациентов, предварительно затребовав список больных и медперсонала. Пациентов травили опиумом и концентрированным хлоргидратом, обезболивающим, успокаивающим снотворным средством, обладающим наркотическими свойствами. В больших количествах оно вызывает остановку дыхания и паралич сердца. Керн не поленился узнать, каких препаратов в достатке в больничной аптеке. Он приказал убить гуманно. Врачей и медсестер, отказавшихся выполнять приказ, ждала участь пациентов. Мертвых или еще живых, но одурманенных людей грузили на телеги и свозили к бомбоубежищу, сбрасывали, а когда уже не влезало, вываливали рядом. Их потом одичалые собаки грызли и растаскивали. Все это рассказала Нюране медсестра Оля Соколова, сбежавшая из Краснопольской больницы. 2 года назад у Нюрани была пациентка. 4 детей, 5 роды, как по нотам легкие. Но у женщины случилась послеродовая депрессия, перешедшая в острый психоз. У той женщины мужа арестовали, и она в перспективе оставалась одна одинешенька с 5 детьми, мал-мала меньше. Нюраня сама отвезла женщину в Краснопольскую больницу, передала с рук на руки Оле Соколовой и лично убедилась в том, о чем раньше только слышала. В психиатрических больницах работают люди совершенно особого склада. Не все, но многие. Они, как святые, испытывают жалость, сострадание и участие к ментально убогим. Нюраня бы так не смогла. То есть какое-то время, но изо дня в день, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, тупые лица безумцев с вытекающей изо рта слюной. Нюраня на своей кухне отпаивала чаем Олю Соколову и то ли девушку успокаивала, то ли себя убеждала. «Это война. На нашу землю пришел враг. Неважно, какие у него лычки на погонах, танкист он или медик, он враг. Он хочет нас изничтожить. Мы можем поддаться, смириться, поднять руки или сражаться». «Как сражаться-то, Анна Еремеевна?» «Не знаю пока, но мы с тобой обязательно придумаем». Фашисты в первую очередь расстреливали коммунистов и чекистов. Емельян Афанасьевич Пирогов, муж Нюрани, был членом партии и работал в НКВД, хотя и не оперативником, а завхозом. Немцы его не расстреляли, напротив, пригрели. Нюрани оставалось только догадываться, каким образом Емельян сумел втереться оккупантам в доверие. Он всегда трепетал перед властью, любой, и служил ей с обожанием, граничащим с экстазом, как дурная собака, что лижет сапоги каждого человека, способного дать ей пинка или побаловать косточкой. Немцы создали 3 органа городского управления. Полицию, которая должна была следить за порядком, а по сути находить и карать коммунистов-подпольщиков-евреев. Комендатуру, занимавшуюся изъятием материальных ценностей и продовольствия для немецкой армии. Городскую управу, призванную следить за коммуникациями, водопроводом, электричеством, организовывать уборку улиц в местах дислокации немцев. Емельян формально служил в городской управе, но в основном занимался изъятием ценностей, руководя отрядом полицаев. То есть он шустрил между 3 конторами, отлично помня, кто главный хозяин, перед кем надо выказывать рвение – немцы. Как и в довоенное время, Емельян все тащил в дом. По улицам ходили люди, опухшие от голода, а семья Емельяна Пирогова трескала пшеничные караваи, сочившиеся жиром колбасы и свиные окорока. Благо муж в его вечном стремлении переть и переть жратву в дом не мог скудным своим умишкам раскинуть. Продовольствие давно бы стухло, не исчезая, но загадочным образом. Нюраня отдавала продукты Оле Соколовой, числившейся в единственной оставшейся городской больнице на расплывчатой должности патронажной сестры. Оля поклялась, что никому не расскажет, откуда масло, крупы, мука, тушенка и колбасы. Нюраня взяла с нее клятву вовсе не из благородного желания скрыть свою помощь. Если бы прошел слух, ниточки протянулись бы к Емельяну, и он первым бы отправил Олю в гестапо. Емельян много пил, вечером, дома. Хмелел он быстро, превращался в разговорчивого бахвала. Нюране приходилось слушать. Она вязала на спицах, вспомнила свое сибирское детство, уроки мамы и Марфы. На подворье Пироговых было 3 сарая под крышу, забитых всяким барахлом, а Емельян все тащил. Как-то припер громадный мешок с крашеной пряжей и ровницей. Нюраня, выйдя на улицу, смотрела, как муж пытается запихнуть мешок в сарай. «Оставь», — сказала она, — «занеси в дом, я тебе носочки и кофту свяжу». Емельян обрадовался. Жена обычно смотрела с равнодушным презрением на его хозяйское рвение. В тот день Оля достала подводу, чтобы отвезти продукты в детский дом. Нюраня подчистила кладовку так, что даже бестолковый Емельян увидел бы в ней оскудение. Мужа следовало ублажить. Он напьется, а потом ублажить, чтобы не вздумал в кладовку заглядывать. Вязание неожиданно увлекло, точнее, отвлекало. Емельян, развалившись в кресле, трындел, а Нюраня, позвякивая спицами, мысленно считала петли. Он водкой глушил страх, чувствовал ненадежность немецкой власти, а перед советской Емельян был предателем. Он пьяной болтовнёй уговаривал свой страх. «Немцы — это порядок, это культура!» Газета «Курские известия» выходит. Работают два кинотеатра. Концерты пианистские опять-таки. «Курские известия» печатали статьи, утверждавшие, что советское правительство удрало за Урал, что СССР сдался Великой Германии. Однако жителям Курска подходить к вокзалу было запрещено. На запад, в Германию, гнали поезда с реквизированным зерном, скотом, с металлоломом, с русскими девушками, призванными трудиться на немецчине. Противоположно, на восток отбивали дробь военные эшелоны с немецкой техникой и солдатами. Если победили, то чего ж день и ночь туды и сюды мельтешите? В кинотеатре «Новый мир» демонстрировали ролики о победах вермахта и по-настоящему страшные многоликие и многочленистые марши Гитлер-Югенда, юношей, союза немецких девушек и марши точно оживших бездумных манекенов солдат вермахта. После роликов показывали мелодраматические художественные фильмы, недублированные, суфлер едва успевал за действием. Во втором кинотеатре «Виктория» показывали то же самое, но только для высшей расы, для немцев. Вход даже прикормленной местной верхушки был заказан. Истинные арийцы не смотрят кино в одном зале с вонючими славянами. Фортепианные концерты были. Пианистские, как их обозвал Емельян. Играл замечательный виртуоз Михаил Брандорф. Он чудом спасся, выбрался после расстрела евреев из-под трупов во овраге. Приполз к Николаю Ивановичу Андреевскому, директору музыкального училища. Андреевского Нюраня знала, принимала роды у жены Николая Ивановича. Ей было неведомо, как ведут себя мужики на поле боя, но потому, как они держатся при тяжелых родах любимой жены, вполне можно составить представление. Трусят, расплываются и утекают под плинтус. Очень трусят, но напрягаются, кажется, коснись и током ударят. При этом умудряются всем внушить: «Я здесь, я сильный, под моим присмотром с вами не произойдет ничего страшного. Каждый делает свое дело. Жена рожает, доктор Пирогова принимает ребенка, а я с вами». Именно так вел себя Андреевский. Когда же Нюраня вышла в коридор и сказала Николаю Ивановичу, что у него родился сын рекордного веса под 4 килограмма, что роженица в норме, хотя подштопать придется. Он расслабился и сделал попытку уплыть под плинтус. Однако спросил: «Могу ли я быть полезен?» Нюраня отпустила его домой отдыхать. Николай Иванович настолько измучился от волнения и необходимости сохранять присутствие духа, что даже не нашел сил бурно радоваться. Нюраня не верила, что Андреевский, зарегистрировавший в фашистской управе музыкальное училище, стелится перед немцами, ублажает их слух произведениями Вагнера и Моцарта из-за трусливого лизоблюдства. Вездесущая Оля подтвердила: Андреевский выписывает справки молодым ребятам направо и налево, будто они студенты музучилища, чтобы в Германию не угнали. А про Брандорфа уже поползли слухи, что еврей. Гадские немцы, как Фотерфьяна слушать, так в восторге, а как еврей, так в расход. Оля уже тропку наладила, с брянскими партизанами есть связь, надо музыканта умыкать, кабы Анна Еремеевна помогла документами. Она помогла, стырила из кармана мужа аусвайсы, немецкие свидетельства личности с печатями, только вписывай на второй сверху строчки фамилию и имя. В кармане шинели мужа Аусвайсов была целая стопка. Емельян одаривал ими тех, кто показывал богатые дома и еврейские схроны. «Меня ценят!» — в пьяном угаре раздувался Емельян. «Сам генерал фон Дитфурт объявил мне благодарность». Емельян показал фашистам подвал, где были замурованы полотна из картинной галереи, которые не успели эвакуировать в Уфу. Картины выносили на улицу, фон Дитфурт тонкой тростью указывал на те, что забирает. Остальные сваливали на землю у забора. Их потом, сколько уместилось на телегу, Емельян привез домой и затащил на чердак. Авось пригодятся. Вряд ли немецкий генерал выразил благодарность Емельяну словами или пожал руку. Самое большее — похлопал тросточкой по плечу. Емельян — холоп на иерархической лестнице. В представлении фон Дитфурта Емельян стоит ниже породистых лошади или собаки. Высшее счастье холопа — угодить хозяину. Нюраня слышала в юности рассказы о зверствах колчаковцев и красноармейцев, о кровавом подавлении сибирского и тамбовского восстаний. Она видела коллективизацию в Курской области. Однажды в их больничку привезли умирающего красноармейского командира. Сбежавшие с этапа кулаки вспороли ему живот, насыпали зерна и оставили записку: «Жри, вот тебе колхоз и разверстка». Как бы страшно ни звучало, но война предполагает убийство, крайнюю жестокость, ослепление ненавистью и попрание человечности. И в этом смысле зверства фашистов не оправданы, но вписываются в сценарий войны с ее четким разделением: свой, чужой, враг, союзник. Пусть куряне для фашистов – враги. Захваченные, подавленные, униженные, но враги, которых следует ненавидеть. Только немцы их не ненавидели, даже не презирали. Они относились к завоеванному народу как к недочеловекам, двуногим животным, как к скоту. Пасутся стада домашних животных – факт реальности, и скот в определенных количествах полезен. То, что неарийцы тоже люди, с их страстями, любовью к детям, заботой о стариках, с их литературой, музыкой, архитектурой, промышленностью, освоением новых земель, научными открытиями, с их правом жить на этой планете, немцам не приходило в голову. Среди скота есть брак, гнилые породы, например, цыгане, быстро размножающиеся и несущие вредные болезни евреи. Те и другие должны скрупулезно уничтожаться, чтобы стадо сохраняло аккуратность. Если бы не собственный Нюранин опыт общения с немецкими офицерами и не рассказы верных людей, она бы не поверила, что такое может случиться, что великая нация германцев превратится в одурманенных мировым господством палачей. Нюраня ежевечерне вязала вещь за вещью. Носки, кофты, пинетки младенцам, шерстяные чулки. Емельян не замечал, что иногда перезвон спиц становится лихорадочнее, что жена вдруг чертыхнется, распустит связанное, зло дергая за нить, потом вставляет спицы в пустые петли. Он сидел в кресле, пил и разглагольствовал. Он в своих речах, постоянно повторяющихся, был умен, хитер, изворотлив. Этой гордячке, его жене, что сидит напротив и носочки вяжет, отчаянно с ним повезло. Она у него на коротком поводке. Самым страшным для Нюрани было даже не открытие, что какой-то народ тебя, представителя другого народа, считает скотом. Немцы не морали ручек. Для управления стадом животных они из самого стада выбирали пастухов, холопов. И были такие, как ее муж, про которых много лет назад сказал Некрасов: «Люди холопского звания – сущие псы иногда. Чем тяжелей наказание, тем им милей господа». Чтобы защититься от бахвальства мужа, Нюраня столько передумала, перемыслила, сколько за всю предыдущую жизнь не случилось. Она всегда торопилась, вечно не хватало времени, а тут оно остановилось. Шмякнулась в комнату, где сидит пьяный Емельян в кресле, а она напротив его с вязанием в руках. Вечер заканчивался тем, что самохвалебные речи мужа переходили в бормотание, потом он ронял голову на грудь, через минуту раздавался булькающий храп. «Помочь, Анна Еремеевна?» — входила в комнату Ревека, переименованная в Раю. «Помоги, Рая. Ты за ноги, я под плечи. Несем. Давайте здесь разденем, он опять обмочился, испачкаем постель. Тогда сваливаем на пол, если тебя не шокирует вид». «Совершенно не шокирует», — говорила Рая, расстегивая ширинку, стаскивая брюки с Емельяна. «Я 3 года ухаживала за парализованным дедушкой Яковом». «Который дирижером был?» «Великолепным». «Если человека», — рассуждала Нюраня, наблюдая за тем, как Рая переодевает Емельяна в чистые кальсоны, «не шокирует неприглядный вид человеческой плоти, то из него может получиться медик». «Замечательная специальность, но я мечтаю стать музыковедом. Исполнитель из меня средненький, а зачаточные способности раскрыть, описать словесно то или иное исполнение присутствуют, как и жажда этим заняться». В обстоятельствах Раи мечтать о музыковедении было все равно, что тонущему в безлюдной болотной трясине человеку рассуждать о банкете, на котором он хотел бы присутствовать. «Красота!» — обозревала Рая результат своих трудов, обряженного в чистое исподнее Емельяна. «Теперь несем, вы в голове, я в ногах». Емельян держал Нюраню на коротком поводке. Поводок назывался «Рая и ее сын Миша». «По твоей милости, — говорил Емельян, — укрываем жидовку с жиденышем». Нюраня молча соглашалась, терпела, вязала кофты и пинетки, но прекрасно знала, что чувство Емельяна к ней потеряло прежнюю остроту. Этот холоп на фоне пьянства и к ее радости утратил силу похоти. Однако у него оставалась священная любовь, дочь Кларочка. И так случилось, что Кларочка привязалась к Рае, которая ее учила рисовать, читать, нотной грамоте, играть на пианино или просто дурачиться, наряжаться, плясать под граммофон. Нюраня ничего этого не умела, и ее связь с дочерью закончилась, когда Клару отняла от груди. Потом были няньки, няньки и няньки. Теперь, выполняя всю работу по дому, Нюраня, безусловно, ревнуя Раю к дочери и также, безусловно, сознавая собственную неспособность заниматься с Кларой так, как это делает Рая, отмечала странное. Клара, в отличие от большинства девочек, да что там большинства, от всех нормальных девочек, не испытывает никакого интереса к младенцу Мише. Девочки ведь играют в куклы и обожают живых кукол, маленьких детей. Они, конечно, не могут возиться с ним часами, устают, начинают скучать, но несколько минут побыть в роли настоящей мамы — это же безумно интересно и приятно. Клара в присутствии Раи и матери изображала некое подобие любви к маленькому Мише. Ее притворство било в глаза. 5-летняя девочка, даже с задатками великой актрисы, не способна задурить мозги взрослым своей игрой. Нюраня и Рая видели спектакль, но не обсуждали его. Нюраня не рассказала, что однажды, когда Рая перебирала картошку в подвале, Миша заплакал, мощно, требовательно и громко, как плачут имеющие право на кормление мужики-младенцы. А потом вдруг заткнулся. Нюраня удивилась и поспешила в их комнату. Клара забивала комки газеты младенцу в рот, рвала газету, комкала и отправляла в рот, трамбуя указательным пальцем. Нюраня заехала дочери в ухо, и та отлетела скуля в угол. Нюраня отчистила рот Миши, подняла его, держала за ноги, головой вниз и хлопала по спине. Вдруг в дыхательные пути ошметки газеты попали. Убедившись, что младенец не пострадал, положила его на кровать. Переживший нехватку воздуха, а затем странные теловращения, Миша не вопил, а обиженно вякал, точно осмысливая происшедшее. Нюраня повернулась к дочери, зверьку, забившемуся в угол. Хотелось действовать так, как действовала бы мать, Анфиса Ивановна. Схватила бы девку за шкирку, долупила бы ее башкой по стенкам. «Что ж ты, сволочь окаянная, учинить вздумала? В тебя самую напихать газетов, чтоб знала!» И в то же время хотелось поступить так, как сделали бы Марфа и Парася. Подхватили бы девочку, прижали к груди с причитаниями. «Доченька моя милая, да какая тебя нелегкая подвигнула, да не захворала ль ты у меня, миленькая?» Нюрани не успела выбрать стиль поведения, только протянула руку дочери, на которую та уставилась как на змею, и завопила. «Папа! Папа!» «Клара, успокойся, мы сейчас все с тобой обсудим». «Рая! Где Рая? Не хочу тебя! Рая!» Она колотила пятками по полу и мотала головой из стороны в сторону. «Что случилось? У кого случилось?» — влетела в комнату Рая. «Кто-то опять по-большому наделал в штанишки. Кларочка!» Нюранина дочь подскочила к Рае, обхватила за ноги, задрала голову, помотала ею. «Я не накакала снова опять!» «Умница!» — восхитилась Рая. — Вы мне скажите, нет, вы мне лично покажите того человека, который видел другую девочку, которая бы отказалась от удовольствия наделать в штаны. У Клары была проблема. Писать научилась проситься в 5 месяцев от роду, а по-большому до сих пор упорно и с удовольствием делала в штанишки. Нюраня почувствовала себя лишней и вышла из комнаты. Когда отец приходил домой, Клара неслась к нему по коридору, запрыгивала на грудь. «Папа, папочка!» «Донечка моя, Донечка!» — жмурился от счастья Емельян. Умилительная сцена, каждый день повторяющаяся. Клара, еще не опущенная на пол, тараторит. «А мы сегодня с Раей то, а мы сегодня с Раей сё. Выучили 3 буквы, освоили октаву на фортепиано, рисовали грибы, тюльпаны и другие ромашки». Емельян терпел жидовку с жиденышем не столько из-за удовольствия стреножить Нюраню, сколько из-за того, что его ненаглядная Донечка обожала Раю Ревеку, оказавшуюся прекрасной воспитательницей. Ему было невдомек, что для Нюрани с ее бешеным темпераментом и постоянным стремлением что-то делать, прозябание в оккупированном городе равносильно медленному умиранию, что вязание на спицах никак не может заменить акушерско-врачебной деятельности. И у нее есть только одна маленькая отдушина – чаепитие и разговоры с Раей, человеком другой культуры, интересов, воспитания и устремлений. Рая и Нюраня были похожи в том, что обе умели слушать. Рая — про сибирский быт, Нюраня — про еврейские обычаи и нравы. И о своих любимых мужчинах, конечно, говорили, как без них. Нюраня не сумела описать Максимку, ей больно было вспоминать о нем. Много лет прошло, а больно. Рая рассказывала истории о своем муже, его предках, складно, интересно и остроумно. «Погоди!» как-то остановила ее Нюраня. «Какой же Юра еврей, если его мама украинка, а папа молдаванин?» «О, вы не знаете таки наших правил?» Рая пародировала еврейскую речь. «Все передается по матери». «У нас тоже по матери обычно посылают. Как тебе разрешили выйти замуж за Юру?» «Моя бабушка Вадима Моисеевича, мама, абсолютно точно установила, что прабабушка Юры по материнской линии была еврейкой». «По метрикам?» «Ах, мадам, не разочаровывайте меня. Надо один раз посмотреть в туалете, когда он мочится, чтобы быть спокойной. Не татарин же он обрезанный». «Как у евреев все строго». «Ужасно строго», подтвердила Рая и заговорила по-русски чисто. Юра пришел, сел за рояль, пробежался своими божественно длинными волнующими пальцами по клавишам, и Ревека, то бишь я, была готова. «Это кто сказал?» «Моя бабушка, которая потом нашла у Юры еврейскую прабабушку». «А что, спрошу я вас?» снова еврейские интонации, если Юра любимый ученик дедушки, который потом, вы знаете, парализован после скандальных обстоятельств, выдающийся дирижер, только между нами, его парализовало на первой скрипке. На чем? На ком? Поправила Рая. Тихо, тихо, никто не слышал. Но между нами первую скрипку можно было отъегорить только за гениальное исполнение концерта Паганини. Вдумайтесь в величие этого единственного полового акта. Она дурнушка, с пеленок смычком по скрипке вжик-вжик, шея кривая, голова на бок. Рая изобразила косорылость, и будто она держит в руках скрипку, водит по ней смычком. И тут звездный час. Сыграла восхитительно, дирижер от восторга после концерта прямо в оркестровой яме ее. Оркестранты деликатно ушли, конечно. Рая пальцами одной руки скрутила кольцо и потыкала в него указательным пальцем другой руки. «Катарсис, экстаз, момент триумфа! Надо выпить чаю, извините, два глотка, и я способна продолжать». Первая скрипка, вероятно, имела девственную плеву прочности покрытия барабана. Дедушка старался, пробился ли, неизвестно. Свалился в оркестровой яме, вызвав эффект домино из пюпитров. «Я за дедушкой 3 года ухаживала». И вначале он все пытался что-то сказать. Но ведь не передать же мне завет вечного служения музыки. Думаю, что он хотел похвастаться, что пробил бастион первой скрипки. И просто уточнить. Скажите мне таки, пробил или погибаю, осрамив свою дирижерскую палочку? «Рая!» смеялась Нюраня. «Ты сочинила, что он ее в оркестровой яме!» «Я предположила. Согласитесь, что для первой скрипки, да и для дедушки это был судьбоносный акт. Если бы он состоялся в гримерной или в раздевалке, фу, пошло! А в оркестровой яме совершенно другие декорации. И еще мне нравится картина падающих друг за другом пюпитров, порхающих, словно птицы, листов нот. Это как затухание музыкальной темы после мощного аккорда». «Тебе действительно надо писать. В музыке мало кто разбирается, и чтобы не выдала твоя буйная фантазия, все сойдет». «Тут я с вами не соглашусь. Разбираются многие исполнители и музыковеды. Писать они в своем большинстве, конечно, не умеют, но читать-то способны». Пироговы не принимали гостей и к ним редко заглядывали соседям, опасались Емельяна. Клару не пускали со двора, но к ней все-таки прибегали поиграть окрестные девчонки. И заткнуть девочку, постоянно твердившую про «мою Раю», было невозможно. Рая была очень красива, но с первого взгляда становилось ясно, что это ярко выраженная семитская красота. Нюраня попыталась ее замаскировать. Нюраня знала, что модницы, желающие стать блондинками, используют перекись водорода и нашатырный спирт, но точные пропорции ей были неизвестны. Да и вообще Нюраня по части косметики была профаном. Она остригла Раю под ноль. Якобы та после сыпного тифа, а когда отросла черная щетинка, смочила ее перекисью с нашатырным спиртом, заодно и прекрасные красивые изогнутые брови и легкий темный пушок под носом. Густые черные ресницы тронуть побоялась, жидкость могла попасть в глаза и сжечь роговицу. Хоть от этого уберегла, от остальных итогов маскировки пришла в ужас. Кожа молодой женщины пошла язвами, и если голову можно было закрыть косынкой, то лицо не спрячешь. «Что я наделала? Ты похожа на прокаженную». «На еврейскую прокаженную», — уточнила Рая, рассматривая себя в зеркало. «Нет, такая харя вне национальности». «У тебя прекрасные волосы были. Вдруг они не отрастут?» «Тогда моя бабушка скажет вам большое спасибо. Правоверные еврейки бреются наголо и ходят в париках. Брови у них тоже отсутствуют. Изуродовать такую красавицу мне нет оправдания. Ерунда по сравнению с тем, как лечили от перхоти во времена Французской революции. Рецепт прост. Гильотина – лучшее средство от перхоти». «Твоя бабушка, не говоря о муже, точно обнаружит у меня перхоть». Рая вздохнула, не произнеся вслух, только бы они остались живы. Рая никогда не выказывала своего страха, хотя, конечно, очень боялась. Она не показывалась на глаза Емельяну, сидела в дальней комнате с Мишей на руках, каждую минуту готовая дать ему грудь, соску, качать, баюкать, чтобы он не плакал. Выходила, когда Емельян отключался, помогала Нюране, и старалась подбодрить Анну Еремеевну какой-нибудь веселой нелепой историей или просто остроумным замечанием. Объектами шуток были ее родственники Клара в деликатной форме Анна Еремеевна, воспоминания о родах. «И тут ко мне приближается высокая женщина с перевязанным тряпками лицом, пардон, нетрезвая и рыгающая луком. Я бы еще поняла чеснок, но лук...» Емельян Афанасьевич предметом шуток не выступал никогда, хотя давал поводов для насмешек предостаточно. Рая как будто принимала данность, что рядом с Анной Еремеевной и Кларочкой находится сакральное существо. Черт, дьявол тоже сакральны, от которого надо держаться подальше. Не буди лихо. Нюраня, не склонная расточать комплименты, как-то похвалила Раю за чувство юмора и присутствие духа. Рая мгновенно отозвалась. «Дык, как мы взрощены!» Это было подражание Анне Еремеевне, в речи которой нет-нет прорывалась сибирская «дык» и «взрощенные» вместо «воспитанные». «Дык, как нас учили! Стелись перед хозяевами, заигрывай, ублажай!» «Ты мне еще спой про нелегкую судьбу еврейского народа», — усмехнулась Нюраня. Она прекрасно знала, что ответ Раи продиктован скромностью молодой женщины, и хотя в этом ответе была легкая шпилька, она тоже происходила не из желания уесть, а из стремления не выглядеть слишком пафосной. Рая, очень тихая и потрясающе деликатная женщина, раскрылась не сразу. Первые две недели Нюраня думала, что притащила домой забитую Тихоню. Какой там юмор, шутки! Глаза в пол, ручки стиснуты, точно ждет, что ее сейчас по голове треснут. Красивая девушка, взрощенная в парниковых условиях для продолжения рода в таких же условиях. В силу обстоятельств, выброшена из привычного круга. Хорошо, хоть молоко у нее не пропало и медвежьей болезнью не страдает. Тем неожиданнее и приятнее было открытие, вернее, постепенное раскрытие Раи, которое стало подавать голос, робко шутить и постепенно превратилось в очень важного и дорогого человека для Нюрани. У нее никогда не было подруги. Были Марфа и Парася, жены братьев, относившиеся к ней замечательно, как старшие сестры, но больше между собой шушукающиеся. Были подружки в Погорелове и приятельницы в Курске. Подружка — это не подруга и приятельница, тем более не настоящая подруга. Нюраня не подозревала, что иметь подругу почти так же душевно-целительно, как иметь любимого парня, мужчину. Внешне все просто — чаепитие, разговоры, общий труд, а с тебя будто путы снимают — чугунные цепи, которые сковывали что-то внутри. Наверное, душой называется. И становится легче дышать, и жить не противно, и в гадостном видится смешное, и в обрыдлом забавное, и все удушающее можно ослабить, как растянуть на шее не в меру тугой шарфик. И обратный ток. Ты видишь, что твои слова, рассказы, рассуждения, умозаключения, твой облик и манера держать себя становятся для подруги таким же сбрасыванием оков, как для тебя ее участие. Они не перешли на «ты», хотя разница в возрасте была невелика. Возможно, не хватило времени. Обеим страстно желалось перетерпеть лихолетье рядом друг с другом. Не получилось.